Глава 20. Западня. Сколько их прошло? Однообразных темных дней, месяцев, лет. Время остановилось. Сжалось в комок, будто в неподвижности было избавление от боли. Мальчик цепенел вместе с ним. Он забыл свое имя и помнил только номер. 176-й. Такой был порядковый номер его кокона. Так называл его и тренер. Некогда огромный мир сначала уменьшился до размеров улья, затем ограничился замкнутым пространством каземата и, в конце концов, замкнулся на мальчике, как защитная скорлупа. Она нарастала новыми слоями, костенела, но под ней еще шевелились невытравленные до конца воспоминания прошлой, далекой жизни. Они воплощались в рисунках. Это помогало мальчику выдержать окруживший его ужас бесконечных тренировок и пыток. Слабым лучиком света вонзалась в непроглядный мрак, не давая сердцу окаменеть окончательно. Но дар не поощряет романтиков и мечтателей. Дар ненавидит любые проявления человеческих чувств. И когда наставник Харт обнаружил исчерканные карандашом наброски, улей содрогнулся от подземных казематов до верхушек смотровых башен. «Случай неслыханный, недостойный дарского воина», — жаловался Харт коллеге, в то время как неофит, подвешенный на дыбе, захлебывался собственной кровью. «Из-за этого упрямца мне самому приходится подвергаться наказанию. А ты знаешь, как рады господа претарианцы заполучить в когти нашего брата?» Харт указал на заплывший гематомой глаз. Он давно работал с молодежью, нахватался от них затейливых словечек, а потому был красноречивее прочих. «Я предупреждал», — отвечал второй, — «силы потрачены впустую». «Я прочил 176-го в свои преемники», — вздыхал Харт. «Не часто находишь идеального кандидата на должность сержанта. Беда в том, что еще цепляется за внешний мир. Однако я найду способ сделать из него васпу. Он готов, надо только подтолкнуть». И вот неофиты стоят на склоне холма, а хлесткий зимний ветер выжигает щеки и забирается под воротники коричневых гимнастерок. Внизу, у подножия, лежит деревенька в 5 дворов, похожая на ту, оставшуюся в прошлой жизни. Мальчик видит ребятишек, играющих в чистом выпавшем снегу, лошадь, волочащую поклажу. Из печных труб валит дым, и до мальчика долетает запах свежеиспеченного хлеба. Этот маленький кусочек прошлого зовет его, и мальчик начинает спускаться с холма. Но земля почему-то колеблется под тяжелыми башмаками, и непонятный груз давит на плечи. Мальчик глубоко увязает в снегу, останавливается, пытаясь совладать с невыносимой тяжестью собственного тела. Земля под ним дрожит и шевелится, будто старается избавиться от навалившегося на нее гнета. Будто каждое движение причиняет ей боль. Тотчас до него долетает встревоженное ржание лошади. Дети прекращают свои игры и как один устремляют бледные лица в сторону холма. Кто-то начинает плакать, но выскочившая женщина сгребает малыша в охапку и уносит в дом. Становится тихо-тихо, так тихо, что в голове у мальчика начинает звенеть, и слышно только, как стонет в черных ветвях ветер. Странные чувства захлестывают мальчика с головой. Этот мир больше не его. Он отталкивает, отвергает мальчика, боится, потому что знает. Мальчик живет по своим, независящим от окружающей среды законом. Тогда вдалеке нарастает стрекот вертолета. Небосвод лопается, горизонт расходится по шву, а от земли вздымается алое облако ревущего пламени. Рядом раздаются сухие отрывистые слова приказа, и мальчик не может не подчиниться им. Отныне он — чуждый и страшный пришелец, враждебный всему живому, отныне его место — в даре. И он возвращается туда, опустошенный и мертвый. Ловушка захлопывается. Некоторое время он завороженно смотрел на фотографию обугленного бревенчатого остова, на бесформенную черную груду тряпья и костей, бывшую некогда человеком. Черно-белый снимок почти 30-летней давности околдовывал его, выхватывал из памяти давно забытые картины прошлого. Будто наяву гудение огня, крики людей, рев машин смешивались в один сплошной гул, от которого вибрировал воздух и земля, и все тело. Приятное, опьяняющее чувство было сродни легким электрическим импульсам, которые зарождались где-то глубоко в нервных ганглиях и распространялись через позвоночник по всему телу. Фотография возбуждала его. Огонь и кровь всегда возбуждали, и Ян облизал кончиком языка пересохшие губы. Только теперь он заметил, что неосознанно потирает правую ладонь, а шершавый подлокотник кресла. Время от времени шрам невыносимо зудел, но в целом это было терпимо. И долгое время Ян просто не понимал, отчего вдруг новым уставом было запрещено вступать в симбиотические отношения с людьми. Если верить старым рапортам, договор между Васпой и человеком когда-то был неотъемлемой частью их жизни. Возможно, когда-то они объединяли свои силы на войне, от которой остались подземные катакомбы, бункеры и заброшенные, но еще действующие подстанции. Потом случилось что-то, и все изменилось. Дар отделился от остального мира, и появились новые законы, и появилась королева, а вместе с ее появлением изменился и устав. Ян помнил, как ночами пробирался в катакомбы под ульем, где хранились уцелевшие бумаги и книги, исписанные выцветшими чернилами. Там были непонятные значки и формулы, и он терялся в догадках, известно ли королеве о подземном архиве, а если да, то почему она не приказала уничтожить его? Все лишнее должно быть отсечено. И Ян сильно рисковал, когда унес за пазухой сложенный в четверть лист, где говорилось о договоре на крови. Одна фраза запомнилась особенно. «Человек получает силу, Васпа получает раба». Пока все шло по плану. Человек привез монстра в столицу, и кровь хозяина, его жизненная энергия обновили организм Яна, защитили от концентрированного яда королевы. Хотя была и обратная сторона, о которой не говорилось в рапортах. И Ян теперь понимал, почему. Устанавливая над Виктором контроль, Ян постепенно терял контроль над самим собой. Сначала это проявлялось в ночных кошмарах, тех самых воспоминаниях о прошлой жизни, о которой он позабыл за все годы службы в Дарском Улье. И, черпая от Виктора энергию, он черпал что-то еще, чему пока не мог подобрать название. Это дезориентировало его. Наверное, поэтому он прочел ту книгу о жизни людей до сумеречной эпохи. Поэтому с жадностью подмечал и впитывал все нюансы незнакомого ему мира, в котором чувствовал себя не слишком комфортно. Прежде всего это заключалось в реакции людей на его появление. Наверное, срабатывали древние инстинкты самосохранения, как это бывает у диких животных при появлении более крупного хищника. Но где бы ни находился Ян, вокруг него сразу образовывался некий вакуум. Люди старались свести до минимума свое общение с ним, и даже в зале информационного центра посетители предпочитали ютиться по несколько человек за столиком, чем подсесть на свободное место рядом с Васпой. Исключение составляла девушка-консультант. Именно ее настойчивый голос вывел Яна из задумчивости. «Возьмите ваши копии», — дружелюбно произнесла она. Ян все еще не сводил взгляда с фотографии, выжженной дотла деревни, но пьянящее возбуждение постепенно спадало, и реальность снова возвращалась к нему. 14 небольших городов и деревень. Столько было уничтожено по различным причинам за почти десятилетний отрезок времени. 6 из них были полностью стерты с лица земли, не осталось ни одного свидетеля. В остальных 8 выжило несколько очевидцев происшедшего, и именно их рассказы Ян изучил наиболее внимательно. Вообще, Васпы не ставили своей целью уничтожать северные поселения. Рабочих особей, тех, кто не прошел перерождение до конца, в ульях было немного. И Васпы слишком многое получали от людей. Еду и технику, например, не говоря уже о новом биологическом материале. В каком-то смысле это был тот же симбиоз. Ведь не просто так к дарским воинам приклеилось презрительное прозвище «паразиты». Ян немного посторонился, пока девушка выкладывала перед ним стопку отпечатанных листов. Обычно, если не было надобности, Васпы избегали прямого физического контакта с людьми и прекрасно чувствовали их неприязненное отношение. Но здесь девушка не спешила убирать от листов руку, а наоборот, выкладывая копии, будто невзначай коснулась его кисти. Прикосновение обожгло его. Он поднял на девушку удивленный взгляд и встретился с ее улыбчивыми глазами. «Наверное, вы историк», — предположила она. Наклонилась над столом так, что ее груди упруго натянули ткань блузки. «Ужасные были времена», — она вздохнула, обводя фотографию аккуратным алым ноготком. «Страшные трагедии. Сколько людей погибло. Наверное, надо быть очень сильным человеком, чтобы выжить в этих условиях. Вы ведь с севера?» «Да», — машинально ответил Ян. «Я еще вчера поняла, что вы не здешний», — прощебетала девушка. «Но вы быстро учитесь. Вы давно приехали в Дербент?» «Недавно». «И который день сидите в душном офисе?» — засмеялась она. «Неужели нет никого, кто бы устроил вам экскурсию? Дербент стоит того. У меня дела». «Даже от важных дел требуется отдых», — заметила девушка. «Например, перерыв на чашечку кофе. Как вы на это смотрите?» Вообще Ян смотрел на ее выпирающую под блузкой грудь, но при этих словах отчего-то стушевался и отвел взгляд. За всю его жизнь впервые кто-то обращался к нему дружелюбно и по доброй воле, не говоря о том, что обращалась женщина, привлекательная женщина. Ян сгреб листы, засунул их во внутренний карман куртки. «Мне нужно позвонить», — сказал он, старательно глядя мимо девушки. «Конечно», — сладко пропела она и поманила его за собой. «Пройдемте». Пока он набирал номер Виктора по стационарному телефону, девушка сбегала куда-то и вернулась уже в верхней одежде и с напарницей, которая что-то жарко зашептала в ухо. Та скептически усмехнулась, но кивнула согласно. Девушка-консультант улыбнулась в ответ и вернулась к Яну. «Как успехи?» Он повесил трубку на рычаг. «Не отвечает». «Вы можете перезвонить позже», — предложила она. «А сейчас я приглашаю вас в кафе». «Вы ведь не откажете девушке в этой любезности?» Она взяла его под руку, и Ян вздрогнул снова. Напор этой красивой женщины был незнаком ему, а потому настораживал. «Не волнуйся насчет денег». Она истолковывала его заминку по-своему. «Я угощаю. К тому же Ольга заменит меня сегодня». День клонился к закату. Небо на западе снова постепенно набухало кровяной гематомой, и воздух стал жарче, а запахи острее. Вся эта мешанина просачивалась внутрь, сквозь отвердевшую оболочку Яна, будоражила его. Так могла чувствовать себя гончая, сбитая со следа обилием новых запахов. Это опьяняло с одной стороны, с другой — беспокоило. Как беспокоило его присутствие женщины. Еще Ян был недоволен Виктором, который почему-то не отвечал на его звонки, вынуждая снова терять время. Сколько вообще дней отпущено ему? Ян не мог этого сказать. Пока что он занимался восстановлением потраченных сил и доедал уже четвертое пирожное под восхищенные взгляды своей спутницы. Карина, так звали девушку, пододвинула к нему пятое и засмеялась, когда Ян взял его. «Впервые вижу мужчину, который так любит сладкое», — воскликнула она. Ян осекся и положил пирожное назад. Карина рассмеялась. «Нет-нет, я не в обиду», — дружелюбно возразила она. «Ты ешь, если хочется, а то вон какой худой, будто в голодный год родился». Она засмеялась снова и подмигнула ему. «У вас на севере, наверное, таких сладостей нету». «Нет, у нас нет», — подтвердил Ян. «Что ж вы там кушаете, бедненькие?» — посочувствовала Карина. Ян промолчал, но девушка и не ждала ответа. Вместо этого она подвинулась ближе, положила ладонь на его плечо. Ян неосознанно отпрянул, чем вызвал у Карины новый взрыв смеха. «Глупый», — сказала она, — «я ж не кусаюсь. У вас на севере девушек нет, что ли?» «Есть». «Есть», — беззлобно передразнила Карина и покачала головой. «Дикий ты какой-то и странный». Она задумалась. «Вроде и тихоня, а есть тебе что-то такое, сила какая-то, что ли? Кто ты?» Она протянула руку, но Ян перехватил ее, больно сжал пальцы. «Тебе не понравится ответ», — жестко сказал он. «Ай, больно, пусти», — пискнула Карина. «Маньяк!» Она вырвала руку, ее щеки покраснели от возмущения. Ян отодвинул стул. «Мне пора». «Подожди». Она тоже вскочила с места и ухватила его за ладонь. Ян вскинул голову, ощутив, какой жар исходит от девушки. Ее глаза были широко раскрыты, дыхание стало прерывистым. «Любишь жесткие игры, да?» — промурлыкала Карина. «В тихом омуте черти водятся». «Мне пора», — повторил Ян, но девушка вцепилась в его рукав мертвой хваткой. Прильнула к нему, задышала в ухо. «Куда же ты пойдешь, сладкий?» — зашептала она. «Друг твой не отвечает, другими делами занят. Так и ты займись. Девушка тебя приглашает». Ее тело было упругим, податливым. Ян чувствовал биение ее пульса, ее кожа источала аромат желания. И этот запах оглушил его, перекрыл все другие запахи в мире. «Идем», — он грубо перехватил ее ниже талии. Карина захихикала. «Не при людях же», — укоризненно произнесла она. «Пойдем ко мне, здесь недалеко». Закат теперь обрел полную силу. Кроны деревьев загорались огненными сполохами, асфальт будто плавился под ногами. И неясно было, стекает ли это жидкий закатный огонь с раскаленных крыш или ревущее пламя вырывается из подземных глубин Эреба. Под твердой скорлупой Яна тоже вскипало пламя, и голова шла кругом, когда Карина жадно целовала его на пороге квартиры. «Как тебе это удается?» — страстно шептала она. «Сводить меня с ума! Какие-то феромоны! Магия!» Дверь захлопнулась за их спинами, и замок хищно щелкнул, словно сомкнулись железные челюсти капкана. Карина сдернула с Яна рубашку, и ее глаза округлились от смешанного чувства страха и возбуждения. «О!» — протянула она. «Ты плохой мальчик!» Она провела пальцами по свежим ранам и уже застарелым рубцам. Ян сжал ее запястье, и Карина охнула от боли. «Всегда знала, что тихие мальчики любят погорячее», — простонала она, навзничь падая на кровать. Грудь ее тяжело вздымалась, от тела исходил жар. Он захлестывал Яна с головой, а собственное сердцебиение отдавалось в ушах ракочущим гулом пожара, плотной стеной отгородившего людей от остального мира, где нет места холоду и мраку, а есть только очищающий огонь. Он больше не мог контролировать свои инстинкты. Ян подмял под себя податливое тело, погружаясь в него, как погружается нож в размякшее масло. А женщина кричала и извивалась под ним, и в ответ на каждое движение впивалась острыми ногтями в его спину, что еще больше распаляло обоих. Потом напряжение достигло пика, мышцы сокращались судорожно, движения стали чаще и быстрее, и, наконец, это взорвалось внутри, подобно фейерверку. Карина стонала протяжно, долго и сладко, выбрасывая все накопившееся в молодом организме напряжение. Потом обмякла и только повторяла бессвязно. «Ты дьявол! Дьявол!» В голове Яна еще ревело пламя, а перед внутренним взором расходились алые и черные полосы. «Я должен идти», — тем не менее сказал он. Карина приподнялась на локте. «Вот так просто уйдешь?» Ян промолчал и взял рубашку. Тогда она кинулась к нему, обвела руками бедра. «Еще не время», — сказала она. «Ни один мужчина не уходил так рано из моей западни. Не уйдешь и ты, мой дикий дьявол». «Я должен», — повторил Ян. Но она продолжала ласкать его, и бурлящая стихия возвращалась, снова затапливая его сознание огненной жижей неистовой страсти. «Теперь я не отпущу тебя», — продолжала шептать Карина, вновь притягивая его к себе. «Ты ведь еще покажешь мне, на что способны дикие дьяволы с севера». Он увяз в этом, как оса в патоке. Ловушка захлопнулась. Карина ухнула, когда он навалился сверху, закрыла глаза, отдаваясь во власть исступления, и поэтому не видела, как в полумраке комнаты тускло сверкнуло лезвие. «Да», — произнес дьявол, — «я покажу».